Глава 5. В этот раз мне показалось, что переход был долгим. Не как раньше, шагнул и вышел. Я ожидал всего что угодно, но от того, куда попал, немного растерялся. Стою в помещении, которое расположено... А вот это сразу трудно понять, где я. Впереди большой пульт управления, за ним открытое пространство. Медленно затаив дыхание, приблизился к нему. Перспектива, что открылась, потрясала своими циклопическими размерами. Даже дух захватило. По всей видимости, нахожусь глубоко под землей. Вдаль и в стороны уходят мегаколонны с какими-то изоляторами, плоскостями, выпуклостями, спиралями. Их огромное количество. И все это теряется вдалеке. По каждой пробегают массивные электрические разряды. Внутренности некоторых вспыхивают голубым свечением, другие – желтоватым, есть и красные. Кое-где серебристый туман, искрясь, окутал шипоподобные утолщения. Посмотрел вниз, едва голова не закружилась. Все это уходило на неимоверную глубину. Пошатнувшись, тут же сделал несколько шагов назад. «А выход отсюда есть?» Резко обернувшись, облегченно выдохнул. Возле дальней стены, в 5 метрах от меня, находился портал. Скинув рюкзак, бросил его на пол. В помещении не только пульт находится. Слева вдоль стены шкафы с электронной начинкой, какая-то аппаратура. Подойдя, внимательно ее осмотрел. Сквозь прорези видны многогранные светящиеся кристаллы. Много прозрачных тонких модулей, вертикально стоящих, подсвеченных снизу. Необычная интересная структура. А вот на противоположной стороне голая стена темно-стального цвета. Как активировать освещение, непонятно. Свет идет лишь от постоянных сполохов, молний. Достав из рюкзака фонарик, включил его, приблизился к стене. Поверхность нецельная, по центру тонкая полоска. По всей видимости, это раздвижные двери. Створки плотно прилегают друг к другу. Так просто не заметишь. Я вновь повернулся к пульту. Сбоку кресло с высокой спинкой, на колесиках. Обычное офисное, даже странно. Подойдя, немного отодвинул его, присел. Прямо передо мной на панели полукруглая, выпуклая поверхность. На ней видно углубление, точно под ладонь. С одной стороны захотелось приложить руку, проверить, может пульт заработает. С другой – боязно. Глянул на колонны, холодок пробежал по спине. Вдруг что-то не то включу или выключу. Только сейчас дошло, а почему не слышу разрядов молний? Ведь грохот должен стоять неимоверный. Я посветил фонариком поверх пульта. Так и есть, появился блик. Комната отделена перегородкой, только идеально прозрачной. Но на стекло не похоже. Мне кажется, это большой экран. Глубоко вздохнув, положил руку на устройство, прикрыл глаза. Ладонь вошла точно в углубление. Ничего не произошло. Вспышек, взрывов не последовало. Облегченно выдохнув, посмотрел на устройство. Оно светилось тусклым, белым, матовым светом. Продолжая держать руку в углублении, нажал и тут же отдернул ладонь, так как пульт ожил. Замигали разноцветные огоньки, в помещении зажегся свет. Огромное прозрачное стекло передо мной действительно превратилось в экран. На нем замельтешили надписи. Какие-то графики, уровни, столбцы цифр, побежали строчки текста. Затем поверх всего возникла большая надпись. Стабильность системы 92%. То, что она стабильна, это хорошо, только не ясно, 92 нормально или нет. Я расслабился в кресле, поглядывая на экран. По всей видимости, попал в зал управления главной энергетической системы планеты. Надпись на экране сменилась. «Катарх, для вас оставлено личное сообщение. Воспроизвести?» Я даже вздрогнул, прочитав ее. Система вновь распознала меня как Катарха. Тут же занервничал, неотрывно поглядывая на экран. Ну и чего боюсь? Ведь хотел узнать правду. Хотя не факт, что сейчас что-то прояснится, да и вообще для меня ли оно. «Запустить», — произнес я, а голос все-таки дрогнул. Экран стал трехмерным. Я увидел комнату, в которой сейчас нахожусь, пульт и склонившегося над ним пожилого мужчину. Одет он в светло-серые брюки, темную рубашку, сверху свободная белая накидка. Мужчина медленно выпрямился, задумчиво глянув вдаль. Тяжело вздохнув, повернулся вправо. Ракурс изображения сместился, сейчас он смотрел на меня. Правильное лицо, прямой нос, совсем белые волосы, такие же брови, и на этом фоне яркие голубые глаза. Не старый, лет 50, лицо изможденное, бледное. Взгляд тяжелый, в нем читалась неимоверная тоска, боль, печаль, обреченность. Уголки его губ едва дернулись в легкой улыбке. «Вот и все. Я ждал тебя до последнего момента. Но ты так и не вернулся. Он тяжело вздохнул. Может, это и к лучшему. Значит, мертв, и меня уже ничто не держит. По щеке скатилась слеза, но он не обратил на нее внимания. «Селена давно пропала, по всей видимости». Мужчина сжал зубы, было видно, как на скулах заиграли желваки. Прикрыв на несколько секунд глаза, продолжил. «Я здесь, чтобы все завершить. Для кого делаю запись? Неважно, просто нужно поговорить. Сердце наполнено болью, мне не удалось проститься с тобою, Катарх. Прости, сын мой». На этих словах я сглотнул. «Так Катарх его сын. А я тогда кто? Почему меня называют Катархом?» По спине пробежали мурашки. «Я не всегда был справедлив к тебе, но, поверь, гордился тобой». Резко повернув голову, мужчина глянул на экран. «Пора. Времени практически нет». Изображение вновь развернулось. Теперь я видел его сзади, стоящим перед пультом. Он принялся говорить быстро, поглядывая на уровни и бегущие надписи на экране. «Когда ты ушел, то не знал, что произойдет. Я скрыл это, думал, мы еще увидимся. Оставил для тебя возможность переместиться сюда, создав по всем каналам скрытые переходы, привязав к твоему коду. Но это не произошло». Мужчина вновь тяжело вздохнул. «Враги заполнили планету. Они скоро могут проникнуть в центральный зал управления, оборонять его уже некому. Но не успеют. Тяжелая ноша выпала на мои плечи. Я нарушу баланс энергоструктуры. Мир станет недоступен и непригоден для жизни. Все, кто пришел завоевать его, превратятся в прах. Миллионы врагов падут. Возмущение галловых полей не даст возможности открыть межмировые порталы». Он нервно и шумно задышал. Из пульта выдвинулись две светящиеся полусферы. На экране появились красные мигающие надписи. Зазвучал прерывистый тревожный сигнал. Положив на них руки, замерев на несколько секунд, гордо вскинув голову, мужчина вдавил их в пульт. На этом запись оборвалась. Сказать, что я был поражен, шокирован, значит ничего не сказать. Часто дыша, тупо смотрел перед собой, вцепившись в подлокотники кресла, сжимая их так, что побелели пальцы. «Никита, что случилось?» Прозвучал в голове взволнованный голос Славки. Сдерживая себя как можно спокойней, объяснил, что все нормально. Скоро вернусь, расскажу. Прошло не менее получаса, прежде чем удалось успокоиться. Запись произвела на меня сильное впечатление. Не знаю почему, но воспринял все близко к сердцу, как будто действительно видел своего отца. Поднявшись с кресла, потеряв лицо руками, резко выдохнул. Пора возвращаться. Славка с дедом наверняка с ума сходит, не понимая, что произошло. Но прежде чем уйти, вложил ладонь в устройство, которое активировал пульт. Слегка нажав, отключил его. Достал мобильник. Наклонившись вперед, сделал видеосъемку гигантского сооружения, что находилось впереди. Немного отойдя назад, снял сам пульт и комнату. Убрав телефон, подобрал рюкзак. Накинув его на плечи, пройдя по комнате, шагнул в портал. Оказавшись в городе, тут же перешел в другой проход, вернувшись к месту стоянки. Дед что-то готовит на костре, помешивая в котелке. «Никита, что произошло?» Славка вскочил со стула, увидев меня. «Ты что такой бледный?» Дед повернулся, пристально на меня посмотрев. «Как будто призрака увидел». Подойдя к столу, скинув рюкзак, я уселся на стул. «Хуже. Не поверите, встретил того, кто разрушил этот мир». У деда упала ложка, а Славка грохнулся, сев мимо стула. Вскочил, уставился на меня. «Никита, с тобой все в порядке?» Дед подошел к нам. Я глянул на него, на Ростислава, лица встревоженные. Сообразив, что они подумали о чем-то своем, махнул небрежно рукой. Видео посмотрел, с его участием. Дед выдохнул, присаживаясь. «Так, давай, рассказывай». Достал мобильник, протянул ему. «Вначале посмотрите вот это, там видео». Тут же сбоку к нему прилип Славка. «Вот это масштаб! Охренеть просто!» Выдал парень, медленно присаживаясь. «Там на экране появилось сообщение», — пояснил я, поведав, что произошло. «Значит...» — дед обвел взглядом местность. «Все эти аномалии и то, что мир стал непригоден для жизни, устроил этот человек». «Все правильно. Сам был поражен, когда узнал». «Именно так. Разбалансировка энергосистемы привела к уничтожению всего живого на планете. И, похоже, не только живого. На данный момент она стабильна. Правда, не на 100%. По всей видимости, есть выбросы излучения, что блокирует доступ в этот мир для порталов». Дед уставился куда-то вдаль, задумавшись. Славка вообще находился в какой-то прострации, забрав мобильник, вновь и вновь просматривал видео. «Получается, ты тоже Катарх, но ведь не можешь быть его сыном?» Оторвался он от телефона. «С одной стороны, не могу, но почему система опознает как Катарха?» Я уже ни в чем не уверен. Надо продолжить поиски. В центре управления есть какое-то транспортное устройство. Хочу проверить, куда оно ведет. Когда пойдешь? Откинувшись на спинку стула, дед сложил руки на груди. Пообедаю и схожу. Я глянул на стража. Выезжайте домой, возможно, задержусь. Когда закончу, страж отвезет к поселку. Свяжусь со Славкой, поедешь, заберешь меня. А с тобой нельзя? Робко поинтересовался Ростислав. Вновь он о том же. Я отрицательно покачал головой. Портал настроен на мое ДНК. Кого-то еще не пропустит. Хотя точно не знаю, на что он настроен. Парень разочарованно вздохнул. Жаль. Так хотелось воочию на это посмотреть. Он кивнул на мобильник. Решая, как нам поступить, дед глянул на стража, затем на меня. Думаю, так и поступим. До дома отсюда недалеко. Армейские пайки у меня в машине. Возьмешь на 2 дня. Этого хватит. Вода тоже есть. Если что, сообщишь, подвезем. Он должен был возражать, а тут взял и согласился на мое предложение. Как-то неожиданно. Хорошо, сообщу. Поднявшись, повернувшись в сторону костра, дед сплеснул руками. Твою же! Подбежав к нему, быстро сняв с огня котелок, недовольно покачал головой. Весь суп выкипел! Ростислав! Выкрикнул он. Парень вскочил, удивленно на него посмотрев. Ты почему за огнем не следил? Матвей Егорович нахмурился. «Так это, да я...» Замямлил Славка, подскочив к нему. «Давайте помою?» Дед отмахнулся. «Сиди, сам справлюсь». «Никита, твой поход откладывается, придется подождать, пока новый сварю». «Обожду, куда я денусь, горячего хочется поесть». Вернувшись, Славка уселся рядом со мной. «Не бери в голову», — тихо произнес я. Дед сам суп проворонил, забыв о нем. «Но вину на кого-то спихнуть надо». «Я все слышу», – пробурчал тот, возясь возле костра. Мы оба захихикали. «Что по кристаллам? Интересно узнать, нашел он там что-нибудь интересное?» «О!» – парень довольно откинулся на спинку стула. «Тут есть такие классные дома! Ты не представляешь, у них там все продумано!» Начал он вдохновенно рассказывать. «Спальни, кабинеты, ванны, коммуникации скрыты в стенах. Вернее, полости, как трубы, а потолок сам светится, когда темно. Есть двухэтажные, одноэтажные. Кстати, цвет прямо здесь». Он кивнул на куб. «Можно поменять». «И как ты это все изучил?» Меня несколько удивила его осведомленность. Он же языка не знает. «Так по картинкам и видео. Там много роликов. Без слов понятно, что к чему». Пояснил Ростислав. Я замер. Внезапно память подбросила сюрприз. Разблокировалась очередная скрытая ячейка. Странно, почему именно сейчас? Но с другой стороны, весьма полезная информация. Я поднялся. Пойдем. Куда? Парень удивленно посмотрел на меня. Кивнул на машину, направился к ней. Подойдя, открыв заднюю дверь, достал из ящика бластер, как его назвал Славка. Это, покрутив в руке оружие, глянул на парня. Энергетический импульсный пистолет. Постреляем? У Ростислава глаза расширились от удивления, тут же загоревшись азартом. Вернувшись к рюкзаку, достал из него один шарик, чем подзаряжаю свой магический уровень энергии. Хорошо взял с собой, просто так положив несколько штук на всякий случай. Нажав на выступ рукояти пистолета, открыл углубление, куда его аккуратно вставил. Крышечка сама защелкнулась. Сбоку ствола пробежал синий огонек, говорящий о готовности оружия к стрельбе. Надо найти какую-нибудь цель. Во что пальнуть? Немного отойдя, направил оружие в сторону небольшого валуна, находящегося на расстоянии 30 метров. Нажал большим пальцем сбоку на выступ. Сверху ствола появился маленький виртуальный экран. В нем отобразился крестик прицела. Наведя его точно на камень, еще раз надавил большим пальцем на выступ. Прицел изменил цвет, зафиксировав цель. Можно и без этого, но так интересней. «Вы чего там удумали?» Послышался возмущенный выкрик деда. Улыбнувшись, повернув голову, глянув на него, надавил на бугорок под указательным пальцем. Никакой молнии, потока энергии, звука выстрела или еще чего не последовало. А в том месте, где был валун, произошла небольшая вспышка, разорвав его на мелкие кусочки. «Офигенно!» – прошептал с придыханием Славка. Я протянул ему пистолет. «Понял, как пользоваться? Прицел можешь не фиксировать. Просто навел и стреляй, как из обычного оружия». Тот осторожно взял двумя руками бластер. «Класс!» Возле нас тут же оказался дед. «Никита, ты что творишь?» «Да ничего особенного». Я пожал плечами. Показал, как работает оружие. Один энергетический шарик позволяет сделать 20 выстрелов. Всего в пистолет помещается 4 штуки. Славка продолжал восхищенно разглядывать оружие. «Ты чего не налюбуешься?» Я усмехнулся, все еще пребывает в эйфории от того, что держит в руках настоящее оружие из фантастических фильмов. «Камней много, стреляй!» Сердито на меня посмотрев, дед недовольно засопел. «Да не переживай», я отмахнулся. «Лучше к костру иди, а то вновь суп выкипит, третий раз варить придется». Тот в негодовании всплеснул руками, а Славка тем временем, прицелившись, выстрелил. «Полный улет! Я стреляю из настоящего бластера! Пацаны умрут от зависти! Никита, сними меня на видео!» Парень светился от счастья. «Только оружие никогда не направляй в сторону человека, если не хочешь его убить!» Пробурчал дед, направившись к костру. Пока Славка стрелял, красуясь перед камерой, обед был готов. «Хватит баловаться! Садитесь уже!» Прокричал дед, разливая суп по тарелкам. Усевшись, мы оба вдохнули приятный аромат, приготовленный на костре пищи. Только Ростислав положил на стол оружие, как дед мгновенно его загробастал. Парень, разочарованно посмотрев на него, вздохнул. «Хватит, наигрался уже!» Тот довольно покрутил бластер в руке. «Хорошая машинка. Нашу службу безопасности надо ими снабдить. Никита, зарядов для него наделаешь?» Он вопросительно посмотрел на меня. Я положительно кивнул, уплетая суп. Чертовски вкусно, наваристый, с мясом. После того, как поели, дед, отойдя в сторонку, не удержался, опробовал оружие, оставшись довольным. Убрав его в машину, вернулся за стол. «Какова прицельная дальность?» Отвинтив крышку термоса, налил себе чай. «До 200 метров», — пояснил я. «Мощность заряда регулируется, сейчас стоит на минимуме. Для киборгов слабоват, но на максимуме разрушает с третьего выстрела индивидуальный энергетический щит первого уровня». «Неплохо», — дед уважительно покивал. Похоже, это произвело на него впечатление. «Интересно, на складе есть что-то посерьезней?» «Ты что, армию решил свою создать? Кто нам разрешит иметь подобное вооружение?» Удивил он меня. «Зачем оно ему понадобилось?» «Кое-что продадим, ну и себе оставим. Пока пусть здесь полежит на Ионе. Оформлю документы, заберем». Пояснил дед, хитро улыбаясь. «Про то, как им пользоваться, представителям Империи расскажешь?» «Это входило в мои планы. Они у меня с дальним прицелом. Не только расскажу, но и заряды продадим». Я хитро прищурился. «Дорого». «Коммерсант». Дед почесал щеку, усмехнувшись. «Уже знаешь, где их взять?» «Догадываюсь. Не совсем уверен, поэтому не стал сейчас рассказывать. Вначале надо проверить. По всей видимости, второй страж охраняет цех по их производству». «Может, знаешь, где взять оружие помощнее?» Не унимался дед, напомнив мне о нем. «Ну а зачем оно тебе? Вот неугомонный». «А на складе есть?» Славка, с любопытством поглядывая на меня, подался вперед, облокотившись о стол руками. «Думаю, имеется. Есть у меня такое предположение». «Круто!» Он откинулся на спинку стула, довольно заулыбавшись. Наверняка рассчитывает тоже из него пострелять. «Поясни, почему так уверен?» Дед сложил руки на груди. Информация в моей памяти раскрылась не только о том, как пользоваться бластером. Было у Драгорнов оружие, размером примерно с наш автомат. 6 выстрелов, с одного заряда. 12 штук в обойме. На складе оно должно быть, но вообще, можно достать и стационарные орудия. На некоторых уцелевших объектах еще стоят в рабочем состоянии, при необходимости можно снять. Только оно имеет иной принцип работы. У нее внутренние накопители дистанционной энергетической зарядки. Подобным образом и стражи заряжаются, но на земле ее просто неоткуда брать. «Хорошо иметь своего человека в чужом мире». Дед заулыбался, а мы со Славкой прыснули от смеха. Уж больно у него довольное лицо, как у кота, объевшегося сметаной. Вот что значит военный. «Скажи мне, откуда ты вдруг обо всем узнал?» Прищурившись, он пристально посмотрел на меня. «Он что думает, я где-то нашел данные о вооружении и не говорю о них?» «Дед, я ничего не скрываю, если ты об этом. Ты же знаешь, у меня иногда бывают просветления в памяти. Что-то внезапно всплывает. Вот, открылась очередная порция». «Информация появилась весьма ценная». Поглядывая на меня, он медленно покивал. Немного посидев, допив чай, я принялся собираться к своему походу. Дед со Славкой помогли упаковать еду и воду в рюкзак. «Никита, если что пойдет не так, сообщи. Да и вообще держи связь. Не заставляй меня просить Ростислава, чтобы он выяснял, как там у тебя дела». Вновь напутствовал он. Я пожал парню руку. «Пока, скоро увидимся». «Иди, иди». Дед все-таки обнял меня, а затем к нему присоединился Славка. Обниматься полезли, как на боевое задание провожают. Вы чего? Я же ненадолго, скоро вернусь. Поправив рюкзак, направился к порталу. Подойдя, не стал оглядываться. Обернувшись драгорном, шагнул внутрь. Оказавшись в городе, перейдя на другую сторону улицы, вновь переместился в центр управления. Скинув рюкзак, положив его на пол, подошел к пульту. Осталось понять, как открыть двери транспортного устройства, что находится в стене. На этот счет пока нет никаких идей. Может, вновь включить пульт? Присев в кресло, положив руку на устройство, слегка нажал. Все повторилось. Заработал экран, на панели забегали огоньки. Ну и что дальше? Я уставился на него. Понятия не имею, как работает и что тут к чему. Какие-то тускло светящиеся мягкие бугорки. Непонятные прорези. Рычажки, мелкие экранчики, на которых высвечиваются странные символы. Я глянул на большой виртуальный экран. Прочитать, что там за сообщения идут, могу. Только это технические термины. Понятия не имею, что они означают. Вновь положил руку на устройство. Вздохнув, выключил его. Лучше ничего не трогать. Откинулся на спинку стула, задумавшись, уставился вдаль, на частые электрические разряды, возникающие на гигантских колоннах. Да, теперь понятно, как вскрывать запечатанные контейнеры в хранилище. На них сбоку кружочек нарисован. Надо палец приложить и пустить слабый разряд. Остальное точно так же открывается, но здесь... Я посмотрел на стену. Ничего не нарисовано. Внезапно вспомнил, как активировал двери в домах, когда был в городе. Просто приложив руку, пустил по ней свои разряды. Может, и тут сработает? А что думать? Стоит попробовать, других вариантов не вижу. Поднявшись, надел рюкзак. Подошел к стене. Вздохнув, недовольно покачал головой. Мог и потом его забрать. Из-за деда уже привычка выработалась, везде носить с собой. Приложив руку, пустил разряды. Те разбежались по стене. Прикольно получилось. Я еще не видел, чтобы они бегали как пауки. Обычно просто расходились в стороны. Только ничего не произошло. Хотел еще раз попробовать, но внезапно место стыка засветилось. Створки бесшумно разошлись в стороны. Ну нифига себе, все-таки сработало. Передо мной открылось небольшое помещение, напоминающее кабину лифта, только с совершенно ровными, гладкими поверхностями белого цвета. Пол, потолок, стены – все испускало нежный матовый свет. Я шагнул внутрь, сразу развернувшись лицом ко входу. Двери также бесшумно закрылись. «Доступ в командный центр блокирован. Нарушение пространственной связи», – прозвучал женский голос. Я вздохнул. Жаль, скорее всего, он разрушен. Подняв руку, попробовал соединиться с устройством переноса с помощью своего копикомпа. Но, увы, тот выдал, что связь установить не представляется возможным, хотя наличие самого устройства определил. «Есть другие места, в которые можно отсюда попасть?» Задавая вопрос, не рассчитывал, что получу ответ, но ошибся. «Единственный доступный пункт перемещения – исследовательский военный центр. Предупреждение, возврат в данную точку невозможен». Это настораживает. И как быть? Других вариантов нет, надо идти. Хотя боязно. Интересно, где он находится, этот центр? То, что он исследовательский и военный, о многом говорит. А вообще, я смогу оттуда куда-то еще попасть? Да и как потом в лагерь вернуться? Чем там занимались военные? Что исследовали? Какие проводили разработки? Но ведь чертовски интересно посмотреть. Постоял немного, подумал. Покачав головой, вздохнул. Как я могу отказаться и не побывать в том месте? Осуществить перенос. Интенсивность света стала нарастать. Я прикрыл глаза. Произошла небольшая вспышка и больше ничего. Никакого движения. Ну а что хотел? Это же не настоящий лифт, а такое же транспортное устройство, как и в хранилище, только маленькое. Через пару секунд двери разошлись в стороны.